что ты хоть задумал?» – проявила типичное женское любопытство Марина. «Вот, видишь эту фирму? Показываю на строчку в графике платежей. Каждый месяц на офшорную компанию идет платеж в размере 4 миллионов 310 тысяч долларов. Твоя задача найти реквизиты этой фирмы и принести копию бланка. Ты что, хочешь кинуть эту контору на 4 ляма баксов?» Удивленно воскликнула Марина. «А если нас поймают? За мошенничество светит в 2 раза меньший срок, чем за полкило марихуаны. Так что тебе ли бояться подобной мелочи?» Про себя подумал. «А мне еще 14 нет, так что в случае провала максимум на учет поставит». «Да», — протянула она, — «у тебя губа не дура, на мелочи не размениваешься. Но как ты думаешь это осуществить? В лучшем виде. Твоя задача — достать бланк и организовать отмывку денег. Я не согласна так рисковать ради жалкого процента», — возмутилась Марина. «Ну, хорошо, пришлось мне со скрипом пойти на уступки. 10%, и то, только из уважения к тебе. Мы еще долго торговались, но в итоге так и остановились на 10% Марине, 90% мне, как мозгу и организатору. На следующий день у меня на руках оказался документ с реквизитами фирмы. На Казанском вокзале нашел парочку более-менее прилично выглядящих бомжей с подмосковными паспортами. Обработал их вначале конфундусом, затем гипнозом. Это было нелегко, но сработало. Пара дней, и все оставшиеся деньги ушли на то, чтобы приодеть бомжей, сменить одному из них фамилию, имя и отчество на точную копию имени генерального директора офшорной компании. Затем пришлось целый день работать карманником в метро под чарами отвода глаз. Поправив бюджет на несколько десятков миллионов рублей, начал эпопею с регистрацией офшорной компании. Была зарегистрирована кипрская фирма, различавшаяся в названии лишь одной буквой с той, которой должен поступить ежемесячный платеж, генеральный директор — полный однофамилец. Самым сложным было открыть счет в том же самом банке, что и у той фирмы. На все это ушло 2 недели времени, и то лишь благодаря щедро раздариваемым конфундусам и легкому гипнотическому внушению. Была изготовлена точная копия документа с реквизитами и названием нашей фирмы. Марина подменила бумаги в офисе лизинговой компании. Через неделю должен был состояться очередной платеж. Я дал добро девушке уволиться из фирмы. Почти все полученные при помощи карманных краж деньги ушли на регистрацию фирм-однодневок в офшоре. На следующий день после оплаты лизинговой компании с счетов мы получили перевод на счет своей компании. Затем Марина в течение нескольких дней гоняла деньги через фирмы-однодневки, запутывая следы. В итоге после процедуры отмывания у нас осталось 3 миллиона 837 тысяч долларов, из которых мне досталось 3 миллиона 400 тысяч долларов на нескольких счетах в банках, находящихся в офшорной зоне. 52 тысячи долларов были обналичены через несколько московских банковских отделений с помощью счетов, открытых на бомжей. Они же и обналичивали средства под конфундусом. 2000 ушли бомжам в качестве оплаты их услуг. Проблема с миллионами была в том, что я мог их получить лишь по достижении 18 лет. Но вроде бы следы были запутаны хорошо. Ждать оставалось всего 4 года, так что не вижу проблем. Можно было бы обналичить более солидную сумму, но чем больше денег, тем больше мороки и выше шансы привлечь к себе ненужное внимание. Марина вначале хотела открыть себе счет в швейцарском банке и перевести туда свою долю. Я ее с трудом отговорил от столь безрассудного поступка. Я был уверен, что вскоре швейцарские банки будут смотреть на легальность доходов и арестовывать счета с нелегальными доходами. В итоге она открыла счет в банке Кипра, переведя свою долю туда. Небольшую сумму на свое имя она перевела переводом так же, как я на бомжей, и подумывала улететь в Грецию. Девушка из-за ментальных закладок не хотела со мной расставаться, но я не стал дожидаться погоды с моря и по получению наличных уничтожил все документы, способные навести на меня. Провел с Мариной гипнотический сеанс, заставив ее забыть обо мне. Боясь проверять работоспособность порт-ключа, на автобусе по проверенной схеме отправился домой. Около 10 утра 30 июня я подходил к дому родителей. Калитка оказалась заперта. Я не стал в нее колотить и драть горло, а привычно перелез через забор и, пройдя через двор, постучал в окно. «Кто там?» – раздался из дома незнакомый и испуганный женский голос. «Сын домой вернулся. А кто там?» Дверь открыла незнакомая женщина примерно 40 лет. На ней был надет летний сарафан салатового цвета. «Ты, наверное, Ваня», – радостно сказала женщина. «А как ты оказался во дворе?» «Отвечаю по порядку. Да, я Иван. Оказался во дворе, как обычно, перелез через забор. Теперь встречный вопрос, кто вы и что делаете в нашем доме?» «Мальчик, мы купили этот дом 3 недели назад. Теперь это наш дом», — поведала эта дама. «Твои родители предупреждали, что ты в лагере и не знаешь об этом, потому можешь прийти сюда. Они просили передать, что теперь живут у бабушки. Спасибо за информацию и извиняюсь, что напугал вас. Закройте за мной калитку, а то второй раз лезть через забор не горю желанием». «Конечно, конечно, сейчас провожу», — сказала женщина. «Ничего страшного, я все понимаю. Мда, вот и сюрприз, однако. Дошел до дома бабушки, тут идти было не очень далеко, пара минут. На месте не оказалось ни дома, ни забора, зато был фундамент, покрытый рубероидом по периметру бывшего бабушкиного дома. Еще во дворе имелось несколько аккуратно сложенных куч кирпичей, большая куча песка и накрытые полиэтиленом мешки с цементом. Из-за кучи кирпича вышла мать, она была вся в цементе. «Привет, мам. Ой, сынок», — обратила она на меня внимание. «Ты вернулся». Мать бросилась меня обнимать. «Как съездил?» — спросила мать. «Шикарно съездил. Особенно классно было вернуться домой и обнаружить там чужих людей. Вы, я смотрю, развлекаетесь вовсю». «Мама», — обвел я многозначительным взором место, на котором должен стоять дом, — «что случилось?» «Ваня, мы продали дом», — ответила мать. «Это я понял. За сколько хоть?» «16 миллионов», — шепотом сказала она. «Так дешево. Блин, да я спустил на аферу в 2 раза больше. Ванюша, нас же дом был без документов, только договор купли-продажи от предыдущих хозяев, даже без домовой книги», — поведала мать. «А с бабушкиной халупой что? Мы когда начали копать яму вокруг дома под фундамент, бабушкин дом рухнул», — начала рассказывать мать. «Конек крыши был мне по пояс. Такая пылища стояла, как ядерный гриб в миниатюре. И где мы теперь живем?» — нахмурил я брови. «Мы с отцом пока живем у родственников, у тети Гали. Бабушку приютил сосед, вон из того дома на 2 двора выше». Мать указала дом на противоположной стороне улицы. «Там одинокий дед живет, они с твоим дедушкой дружили». «Понятно. Мам, а где папа?» «Отец на процедурах в поликлинике», — мать погрустнела и зло посмотрела на соседний дом справа от нас. «Мы когда сюда въехали, на него сосед из этого дома с дракой бросился, кинул в твоего отца кирпич и сломал ему ногу. Мы милицию вызвали, заявление написали, но его у нас не приняли. Оказывается, у этого соседа друг мент, полковник нашего отделения милиции, он все замял, а твоего отца чуть не посадили. Жена соседа на него заявление написала, будто он ее изнасиловать попытался. Менты». Мать всхлипнула. «Они его со сломанной ногой забрали в отделение милиции и продержали там несколько часов. Потом отпустили. А эта тварь», — со злостью она посмотрела на соседский дом, — сказала, что пошутила. «Мы потом писали заявление о клевете, но его у нас тоже не приняли, все из-за того же мента. Суки, ненавижу тварей. Это не соседи, а нелюди. Каждый день приходят и злорадствуют. По ночам что-нибудь крадут. То молотки сперли, то банки для закруток. Что-то меня это все напрягает. Такая бодрость по телу прокатилась. Непростая бодрость, а бодрящая злость, когда хочется пойти и поубивать всех». Тут из того двора, о котором только что шла речь, появились мужчина и женщина. У них на лицах гуляли гадкие улыбки. Они встали на углу возле своего дома и стали на нас пристально смотреть, словно на скотину для забоя. Их взгляды были наполнены злорадством, а на их лицах еще гаже расплывались улыбки. Нервы у меня не железные, тем более после длительного напряжения, вызванного провернутой аферой. Ненавижу, когда кто-то обижает близких людей. Ближе родителей у меня никого нет. Злость на этих соседей захлестнула меня с головой. Не выдержав, я резко достал волшебную палочку и направил ее на женщину, что сверлила мою мать своим мерзким взглядом через прищур. Легилиминс. С палочки сорвалось заклинание чтения мыслей. Топорное, в исполнении неопытного начинающего волшебника, но тем не менее, эффективное. Быстро начал читать поверхностные мысли соседки. Надо запугать и прогнать их, пока они не оформили документы, чтобы захапать себе их землю, думала соседка. Дед, от которого мужу в наследство достался дом, родственник мужа бабки, живущий в соседском доме, а раньше эта земля была общая, удалось выловить очередную мысль. Если бы не эти уроды, мы бы бабку подпоили и заставили на нас оформить дарственную. Ну ничего, мы их обязательно выгоним. Не зря же мы с главным ментом договорились и их дому помогли рухнуть. Как жаль, что он рухнул не им на головы, как мы планировали. Сейчас с этой суки проломлю лопатой голову, а муж сосунка отпиздит до полусмерти. А если убьем, даже лучше, друг мужа нас отмажет, оформит как самооборону. Злость. Нет, злостью тут уже не пахло. Меня переполняла первобытная ярость на врагов, которые пришли на мою землю убивать близких людей. Глаза будто заслонила кровавая пелена, и дальше я себя уже не контролировал, полностью отдавшись на волю эмоций. «Ах вы твари!» — громко воскликнул я. «Убить нас вздумали. Так получайте же сами то, чего желаете другим». Нашептав короткое проклятие из малефицизма, подвесил его в ауру. Не успев начитать второе, заметил в руках соседки лопату, которую она занесла и попыталась ударить ею мою мать. Мать застыла в ступоре от неожиданности. Она не ожидали ни моего возгласа и последующего за ним странного нашептывания, ни того, что соседка бросится на нее с лопатой. Она могла лишь стоять и большими от ужаса глазами смотреть на лопату и злобно оскаленный рот соседки. Отделение органов. Заготовленное заклятие сорвалось с моей ауры и отправилось в агрессивную женщину, которая через мгновение могла проломить острым краем лопаты голову моей горячо любимой матушке. Заклинание сработало безупречно, сердце соседки было отсоединено от кровеносных сосудов. Можно было бы отсоединить любой орган. Язык, желудок – это универсальное медицинское заклинание для пересадки органов. Но в порыве ярости мой разум оптимальным посчитал именно подобный выбор – сердце, чтобы стопроцентно очистить мир от такой мрази. У соседки ослабела хватка, ее кожа стала мертвенно-бледна, а лопата выпала на землю. Женщина схватилась за грудь в районе сердца и с жутким хрипом повалилась на землю. Мой резерв оказался опустошен, почти вся мана ушла на заклинание. Тут на меня, как танк на пехотинца, стал надвигаться разъяренный сосед. Стоит отметить, что это здоровенный крепкий мужик, на таком можно пахать, впрягая вместо коня. Взгляд бешеный, лицо перекошено от несдерживаемой злобы, на нем будто большими буквами написано «Убью». «Ты что с ней сделал, щенок?» Брызгая слюной, гневно завопил он. «Я тебя сейчас убью, тварь!» Вначале я испугался, да так, что чуть не открыл в штанах филиал кирпичного завода. Безумный здоровый мужик пер на меня с явным желанием лишить жизни, мать до сих пор изображает статую, стоит бледнее мела и не может отвести взора от замершего тела соседки с застывшей на лице маской ужаса. Я слабый пацан, мана на нуле, что могу поделать? Бежать. Но я же не могу бросить маму на растерзание обезумевшему монстру. Жуть. Дав себе ментального пинка, я мобилизовал все силы на спасение себя и самого близкого и любимого человека. Почти в тот же миг страх сменился на жгучую ненависть к этому гаду. Наплевав на пустой запас маны, я направил на приближающегося соседа волшебную палочку. Все происходило, словно в замедленной съемке. Вместо маны пришлось зачерпнуть праны, энергии жизни. За счет праны я активировал заклинание. Авада Кедавра, сука. Из волшебной палочки вылетел яркий зеленый луч заклинания, который попал мужчине в грудь. Он, почти добравшийся до меня, внезапно превратился в подобие марионетки, у которой кукловод внезапно перерезал все нити. Мужчина стал заваливаться назад без признаков жизни. У меня в глаза резко потемнело, стало холодно и я потерял сознание. Очнулся в незнакомом помещении с чувством невероятной слабости. Огляделся вокруг, насколько хватило сил. У меня отняли все. Кольца-порталы, браслет с чарами отвода глаз, волшебную палочку и даже одежду. Взамен переодели в какую-то пижаму. Белые потолки и стерильный запах подсказали мне, что нахожусь в больнице. А вот стальная запертая дверь и мощные решетки на окнах, плюс отсутствие соседей по палате и привинченные к полу кровати не внушают оптимизма. Внезапно залязгал замок двери и внутрь вошел мужчина среднего возраста в белом медицинском халате. Он подошел ко мне. «Так-так, молодой человек, как себя чувствуете?» Спросил, как я понял, доктор. «Плохо», честно тихим голосом ответил я на заданный вопрос. «Конечно, плохо», сказал доктор. «У вас мало того, что магическое истощение, так вы еще и колдовали за счет жизненной энергии и чуть себя не убили. Теперь недели две не сможете колдовать. Хотя, о чем это я, теперь вы вообще не сможете колдовать, поскольку в Азкабане это невозможно сделать». «Азкабан, что это, а ты не знаешь?» – удивленно спросил доктор. «Это международная тюрьма для магов. А почему я должен там оказаться?» «Ну как же, ты что, законов не знаешь?» С изумлением протянул доктор. Еще в 1717 году на международной конференции был принят закон, что за применение непростительного заклинания положен пожизненный срок в международной тюрьме. К непростительным заклинаниям относят заклинание отделения души от тела, подчинения и полной боли, даже если это была самооборона. «А всем пофиг, что было», пожав плечами, ответил доктор. «Главное, факт использования непростительного заклинания против человека. Вот грохни ты обоих обычников, как сделал это с бабой, то может быть за самооборону и отделался бы условным сроком или вообще ничего не было бы, а так точно в Азкабан отправит. Чрево Тиамат», вырвалось у меня странное ругательство. «Чтоб вас за такие законы грызли черви в дерьме Кингу. Это хорошо, что ты такой бодрый», с улыбкой сказал доктор, после чего сразу покинул палату. Я погрузился в тяжкие раздумья, сил не было даже пошевелиться, не то, что использовать магию. Через некоторое время в палату зашел мужчина с военной выправкой и острым, как нож, взглядом следователя. На нем был надет черный строгий костюм, лакированные туфли блестели, словно их только что натерли кремом и отполировали. С ним зашел уже знакомый доктор и еще один человек в таком же костюме, как и у первого мужчины. «Ну здравствуйте, молодой человек», — сходу произнес мужчина с острым взором. «Я представитель Федеральной службы по магическому надзору. Доктора, ты, наверное, уже видел. Это штатный менталист», — кивком головы он указал на второго визитера в костюме. «Он проследит за тем, что ты даешь правдивые ответы. Давай, ты сейчас расскажешь все, что произошло». Доктор подошел ко мне с шприцом в руках и что-то вколол в вену на руке. Я не мог ничего поделать. После укола сознание стало легким, словно плыло на облаках, захотелось поделиться с милыми людьми всем, о чем попросит С, это чувство, желание делиться самыми сокровенными тайнами, все нарастало. «Ты, наверное, думаешь, что тебе вкололи?» — спросил представитель федеральной службы, и сам же ответил. «Пока лекарство начинает действовать, поясню. Это сыворотка правды, ее магический аналог. Менее вредный, чем у наших европейских коллег, поэтому разрешено к использованию на детях от 11 лет». Доктор посмотрел мне в глаза. «Подействовало», — произнес он. «Замечательно», — выдал федерал, после чего достал диктофон и нажал на кнопку записи. «Назови свое имя, фамилию, отчество», — обратился ко мне он. «Иван Сергеевич Токарь». Дальше пошли быстрые рубленые вопросы и ответы. «Назови дату своего рождения», — продолжил задавать вопросы федерал. «15 августа 1982 года». «Ответь, ты убивал 30 июня двух человек при помощи заклинаний», — спросил следователь. «Да». «Почему ты убил этих людей?» — продолжил допрос представитель волшебных правоохранителей. «Они пытались убить и покалечить меня и родных. Какие заклинания ты использовал для убийства?» Вопрос следователя прозвучал хлестко, как удар плетью. «Разделение органов и Авады Кедавра. Шикарно!» — с сарказмом протянул следователь. «Разделение органов — это что-то темномагическое?» — спросил он у доктора. Подумав, что спрашивает меня, разрываемый чувством поделиться знаниями с окружающими, я ответил вместо врача. «Это медицинское заклинание для пересадки органов. Какой талантливый юноша!» — с сарказмом протянул федерал. «Жаль, что дело придали огласке, нам бы в контору такой пригодился. И ведь по силе не скажешь, что перед нами волшебник. Явно сквип. При этом авадами кидается и высокоуровневыми медицинскими чарами убивает. Аваду он кинул, буквально сжигая свою жизненную силу», — заметил доктор. «Понятно, что просто так свою жизнь не тратит. Все же глупый закон. Надо наказывать не за использование конкретных заклинаний, а по ситуации. Мальчишка и так после этого проживет максимум лет 15, не больше, а вы его еще в Азкабан сажаете. Жаль пацана, ведь он был в своем праве. Жаль», — произнес федерал. «Но ничего не поделаешь. Закон суров и должен исполниться. Пацана даже в суд не придется доставлять. Дела с непростительными решаются быстро и заочно. За дальнейшей беседой у меня не было сил наблюдать. Мягкая пелена тьмы погрузила меня в свои объятия». Глава 4. 5. Глава 4. Очнулся в той же палате, чувствовал себя еще хуже, чем когда пришел в себя в первый раз. Выходит, в этом мире есть маги, у них есть свое международное объединение и законы. Также имеется международная тюрьма, в которую вскоре поеду отбывать пожизненный срок. При этом мне осталось жить максимум 15 лет. Вообще шикарно. Нахрена мне нужна была эта сила, если от нее одни проблемы. Надо было грохнуть того гада ножом или лопатой, в таком случае мне бы ничего не сделали. Самооборона, плюс, пока еще нет 14 лет, отделался бы испугом. Почему-то слово «Азкабан» мне знакомо и ассоциируется с искусственными демонами-духами, пьющими души. А когда это невозможно, то они пьют из заключенных эмоции, наводя на них ауру страха. Точнее, они пьют не эмоции, а бахянь. Яркие эмоции лишь помогают выработке, направленной на демонов, бахянь. Вскоре я смог встать, чтобы дойти до туалета, который был за дверью. Вечером за мной пришли двое крепких и молчаливых парней. На меня надели кандалы, заведя руки за спину. Кандалы, похоже, противомагические, поскольку я прекратил ощущать магию, и в груди появилось противное сосущее чувство. Мне сразу стало хуже, и так не мог на ногах держаться, а тут тяжелые кандалы, тянущие остатки магии. «Вставай, давай», — пнул меня один из конвоиров. «Суки», — тихим голосом воскликнул я, — «не видите, что я болен и не могу встать?» Мне пришелся сильный удар в живот, от которого почувствовал, что что-то хрустнуло. Кажется, треснуло ребро. «Вот твари! Слышь, он походу реально не может идти», — презрительно произнес второй конвоир. «Вот же падаль!» Двое крепких мужчин резко подхватили меня, очень болезненно вывернув руки, отчего у меня из глаз брызнули слезы. «Какие же вы твари, так над детьми измываться!» — тихо произнес я из последних сил. Набрав в рот крови от прокушенного во время удара языка, сплюнул ее на пол, используя как жертвоприношение, и начал использовать жреческую магию, призывать Бога. «Пусть ближайшие боги обратят свой взор на вас и творимую вами несправедливость, и да будут прокляты ваши роды отныне и во Мне прилетел приличный удар по голове, от которого потерял сознание. Жаль, не успел завершить ритуал, хотя если хоть какой-то бог откликнулся, то может и без завершения ритуала наказать этих типов, а может и не наказать, смотря, какой бог и в каком настроении. Очнулся в горизонтальном положении. Вокруг шумит прибой, пахнет морем. Мне через видно хмурое небо со свинцовыми тучами и кружащие в высоте призраки. Хм, нет, не призраки, дементоры. Значит, я в Азкабане. Похоже, меня транспортируют при помощи левитации. Кандалов на руках нет, поскольку с ними меня при помощи магии поднять не смогли бы. Чувствую себя еще хуже. Блин, я как тот лось, пью-пью, а мне все хуже и хуже. Совсем пацан, раздалась над ухом английская речь. Голос был хриплым, прокуренным и мужским. За что его к нам? Ты не смотри, что пацан, раздался другой мужской голос. Этот гость прибыл к нам из России за применение непростительного. Грохнул Магла Авады. Осторожней с ним. Говорят, что он даже в противомагических кандалах сумел так проклясть русских конвоиров, что это проклятие не смог снять ни один колдомедик. Значит, сработало. Спасибо тебе, неизвестный бог. Прими мою величайшую благодарность за заступничество. Искренне помолился я неизвестному богу. Поскорее бы свалить отсюда, выдал обладатель хриплого голоса. Бр, эти дементоры, просто ужас какой-то. Вот за что мне все это. У нас не принято спрашивать, за что, ибо сюда за разные косяки ссылают авроров, произнес еще один голос на том же языке. Но слава Мерлину, наше присутствие здесь не требуется. Домовики разносят еду заключенным, а от дементоров никто не сбегал. Наша задача лишь привозить и увозить заключенных. Меня долго несли по коридорам, поднимали по лестницам, после чего опустили на нары в камере. Рядом приземлились какие-то вещи, раздался лязг закрываемой двери и с меня спали чары оцепенения. Но я настолько ослаб, что не мог пошевелиться, все тело болело, особенно остро боль ощущалась в треснутых ребрах, вывернутых руках и отбитых внутренних органах. Ох-хо-хох, простонал я вслух, что ж я маленьким не сдох, нашел в себе силы, приподнялся и принял сидячее положение, упершись спиной на стену. Я оказался в каменном помещении размером 2 на 3 метра. С одного торца была массивная дверь с небольшой смотровой решеткой, с другой стороны зарешеченное массивными прутьями окно. Окно открытое, то есть без стекол, просто дырка в стене, в которую вмонтированы толстенные стальные прутья. Но из окна не дует, как могло бы быть, а скорее проходит свежий воздух. Вероятнее всего, наложены какие-то чары. Я сидел на деревянных нарах, закрепленных к стене, на них был кинут матрац, набитый соломой. В дальнем углу в ногах шкунки расположилось отверстие, так полагаю, это параша для естественных отходов организма. В стене на высоте примерно метра над дыркой бил небольшой фонтанчик с водой, которая стекала по желобу в стене в эту дыру. Отсюда, значит, теперь буду пить. Шикарно. Просто VIP-апартаменты на одного человека. Рядом со мной на нарах валялись арестантская роба и тапочки. Роба состояла из брюк и куртки, явно мне не по размеру, намного больше, но это даже лучше. Она была серого цвета в темно-серую полоску. К тому же больничная пижама так и осталась на мне. Я только месяц, как стал магом, а уже успел обворовать бандитов, ментально обработать несколько человек, обворовать кучу обычных людей, провернуть аферу и украсть несколько миллионов баксов, убить нескольких человек и сесть пожизненно в самую страшную тюрьму, охраняемую неподкупными стражами. Шикарное начало каникул. Через час в правом углу появилась алюминиевая миска с едой. Каша, судя по вкусу, с жареным луком. Даже попалось несколько волокон мяса. На вкус довольно неплохо. И не скажешь, что тюремная баланда, но вот порция оставляет желать лучшего, чисто чтобы ноги не протянуть. Я же молодой растущий организм. В миске с кашей лежало два кусочка хлеба. Ложки не было, потому пришлось обходиться бизоной. После того, как поел и поставил миску на пол, она пропала. Домовики шустро обслуживают. Лежа на нарах, я пытался из больничных штанин смастерить портянки, поскольку носки у меня перед больницей отобрали, а без них ноги жутко мерзли. Оборвал штанины, сделал портянки, а больничную пижаму использовал вместо трусов. Сверху надел тюремную робу. Так стало немного теплее, но холод надвигался, меня начало колотить. В памяти стали подниматься все самые жуткие воспоминания, от которых я громко закричал от панического ужаса. Меня окутал жуткий холод. Так продолжалось какое-то время, потом стало легче, но еще долгое время колотило. Так вот вы какие, дементоры. Эти твари пролетали по коридорам 3-4 раза в сутки, даря непередаваемый набор ощущений. Они летали и ночью, оттого нормально выспаться было невозможно. К сожалению, без магии ничего не мог поделать. Ко всему прочему, кажется, я простыл, поднялась температура, стал кашлять. В камере трижды в день появлялась миска с едой. По ним я считал дни, прошедшие в этом аду. 13 долгих дней ада, когда меня кидало то в жар от болезни, то в холод от дементоров, я обессилел и с трудом мог передвигаться по камере. На 14-й день я почувствовал магию и понял, что могу использовать заклинания, радости не было предела. Резерв маны, как и ожидалось, оказался пуст, но я тут же погрузился в медитацию и стал преобразовывать материю в ману, быстро наполнив резерв, который за все время увеличился в 2 раза. Думаю, его теперь хватило бы на 1 империя, но это меня не радовало. Нашептав исцеление заклинания, которое заживляет физические повреждения, применил его на себе. Почти сразу мне полегчало, но спустил на заклинание почти весь резерв. Пришлось вновь погрузиться в медитацию для пополнения маны. Вторым нашептал лечение от заразы, заклинание, исцеляющее от различных болезней. Опять пришлось заполнить резерв. И почему считается, что в Азкабане невозможно использовать магию? Думаю, это потому, что местные маги привыкли применять заклинания при помощи волшебной палочки и не могут заставить себя поверить, что способны на подобное без костыля. Ну и самое главное, дементоры выпивают ману, естественным путем она не успевает восстановиться до приемлемого уровня, поскольку вновь прилетают эти твари и выпивают все, что накопилось. Те, кто отправляют магов в наказание к демонам впасть, последние твари. Уж лучше бы прибили, это было бы гуманнее. Нашептав возвращение праны заклинания, которое позволяет волшебнику преобразовать собственную магическую энергию в жизненную, превращаю почти всю ману в прану, тем самым насыщая организм, изголодавшийся по такой притягательной субстанции. Еще 5 раз повторял процедуру накопления маны, нашептывание этого заклинания, пока не почувствовал себя хорошо. Почувствовал приближение дементоров. Блин, я так увлекся исцелением, что совсем забыл о защите от этих тварей. Быстро начинаю нашептывать заклинание «Доспех Мардука». Оно не требует особых сил на активацию и поддержание, моих будет вполне достаточно, но, конечно, долго не продержу. Для различного рода демонических тварей и иных существ, чьи силы питает тьма, данная магия является табу. Ограничение. Запрет. Пока работает заклинание, темное создание даже попасть по заклинателю не сможет, а если и попадет, то любое воздействие начнет буквально огибать фигуру волшебника, не причиняя ему никакого вреда. Закончил дочитывать заклинание тогда, когда дементоры были совсем близко, поэтому сразу активировал чары. Ах, как хорошо! Я не чувствовал никаких негативных воздействий. Единственный минус, на активацию ушел почти весь резерв, а чтобы была мана на поддержание заклинания, пришлось погрузиться в медитацию и экстренно восполнять недостачу. Все уходило на поддержание доспеха Мардука, а я не знал, стоит ли его снимать, поскольку не мог отвлечься от процесса, чтобы посмотреть, улетели ли дементоры. Со временем процесс с медитацией по преобразованию материи в ману отходит на уровень подсознания и выполняется магом рефлекторно, мне же пока подобное не светит. Примерно через полчаса я рискнул и прекратил действие заклинания. Дементоров поблизости не было, и это очень хорошо. Для начала восполнил резерв, начитал и подвесил в ауру заклинание исцеления. Теперь стоит подумать о стационарной защите от дементоров. Нужен охранный круг, но чем его начертить? Крови жалко, ее и так у меня ограниченный запас. В итоге отковырял от нар щепку, зажег при помощи заклинания вызова огня, потушил и при помощи этого уголька начертил круг на полу, вместе с этим нашептывая охранный круг. Это заклинание позволяет создать особый магический круг, который вызывает у различного рода демонических существ неуверенность и легкое помутнение рассудка. Собственно, демоны вполне могут пройти через эту преграду, однако, в их глазах возникает странная дымка, а ноги отказываются нести к магическому кругу. В любое другое место, пожалуйста, а к находящемуся внутри магу, никоим образом. Данная магия, это лишь морок и уловка, которая ограждает от демонической силы. Охранный круг шепчет, что внутри никого нет, что сидящий в нем полностью невидим. Однако, это не так. Могущественные демоны вполне могут увидеть в этом круге мага, при этом совершенно не способны его атаковать. Любой удар невольно пронесется мимо, ибо подсознание демона буквально говорит, что нет смысла бить пустоту, в круге никого нет. Поэтому лучше ударить такую же пустоту, но в другом месте. Теперь достаточно раз в день нашептывать и обновлять это заклинание, и можно пережидать приходы дементоров без опаски, они на сильных демонов не тянут. Перетащил в центр круга матрац. Эх, сюда бы еще нары перетащить, но не все коту масленица. Теперь, когда у меня есть магическая сила, встает вопрос, как отсюда сбежать. На нормальный портал у меня не хватит сил, а от пор ключей эта тюрьма защищена, к тому же для них необходима привязка к определенному месту, я же могу сейчас сделать пор ключ только в свою камеру. Значит, остается бежать своим ходом. Тут есть охрана только в виде низших демонов, и умею я удерживать доспех Мардука без медитации, то проблем с побегом не было бы, а была бы обычная прогулка по морскому острову. Надо перебрать разные варианты, что я еще могу им противопоставить с нынешними возможностями. Хм, для начала не стоит ограничиваться лишь охранным кругом, надо использовать печати. Я покинул круг и при помощи щепки стал наносить на дверь магическую печать, запрещающую воздействие демонической силой на территории, окруженной печатями. Что самое полезное, эта печать вытягивает силы из демонических существ. Вряд ли им подобное придется по нраву. Щепка закончилась, пришлось добывать новую. К вечеру вся камера была изрисована печатями. Даже если я буду вне охранного круга, а на шконке, то все равно внутри этой камеры силы дементоров не будет действовать. Мне теперь можно даже открыть дверь. Если какой-то дементор по дурости влетит в камеру, то подохнет. Лишившись сил, дементор не сможет удерживать поглощенные души, из него начнет вытекать сила, укрепляя магические печати. В итоге, из-за того, что дементор полуматериальная сущность, его просто развеет. Воздействовать на меня в камере у дементоров не получится, поскольку все их воздействия основаны на демонической энергии, а она будет мгновенно поглощаться печатями. Интересно, допустим, вернулся бы я до конца лета в Россию и пошел учиться в 9 класс. И вот на первом уроке русского языка, как обычно это водится после каникул, нас просят написать сочинение на тему «Как я провел лето». И вот, пишу я такой всю правду. Стал магом, сделал волшебную палочку, затем обворовал пару вооруженных пистолетами бандитов. Шантажом заставил делать девушку сделать мне минет и при помощи ментальной магии превратил ее почти в рабыню. Аферы, убийства, магическая тюрьма и противостояние демонам Вертухаем. Учительница, наверное, читала бы сочинение, как фантастическо-приключенческий роман с элементами эротики и не поверила бы ни слову. За время, пока чертил печати, мне приходилось дважды прятаться от дементоров в охранном круге, Но теперь об их приходе могу узнать лишь по крикам прочих заключенных. Да-да, вокруг множество камер, и я не одинок на этом этаже, но за то время, которое нахожусь в этой тюрьме, никто не пытался вступать в диалог, лишь были слышны человеческие крики во время обхода тварей. Раньше мне было не до криков, поскольку сам полностью погружался в страхи и кричал до срыва голоса и хрипоты. Теперь же, когда освободился от воздействия демонов, слышу других людей. Хотя, людьми их назвать сложно, скорее всего, от них остались лишь телесные оболочки, поскольку несколько лет более чем достаточно, чтобы полностью сойти с ума в этом аду. Поэтому никто и не перекрикивается и не перестукивается, некому, кругом сплошь овощи, а не люди. Меня бы ждала такая же судьба, если бы раньше не подох. Так-так, есть одно заклинание, которое подействует через дверь. Ха, скоро обход дементоров, так что приготовлю для них сюрприз. Начитываю в ауру заклинание самоуничтожения, оно накладывается на демона, отчего он мгновенно взрывается на множество кусков и неизбежно погибает. Заклятие использует силу самого демона и убивает его, даже если он обладает неосязаемостью и высоким уровнем регенерации. Из минусов этого заклинания, оно жрет почти весь мой резерв, накладывается лишь на одного демона и действует на демонов до определенной планки силы, сильных демонов подобным не проймешь, а вот дементором в самый раз. Какие, оказывается, у меня интересные познания в демонологии. Дождавшись криков, по которым определил приближение тварей, замер перед смотровым окошком двери камеры. Когда мимо проплывал дементор, кинул в него заклинание самоуничтожения. Заклинание попало в цель и дементора разорвало как воздушный шарик. Хороший тамада, и конкурсы интересные. Вслух произнес я и рассмеялся зловещим смехом. Ах-ха-ха-ха-ха. Проклятые твари, вы узнаете, каково это, пытаться удержать демонолога в окружении демонов. Крики заключенных на нашем этаже прекратились. Должно быть, дементоры испугались гибели товарища и покинули этот уровень. Я заготовил еще одно такое заклинание. Выходит, для безопасного побега мне надо научиться подпитывать заклинание доспех Мордука на ходу. Ага, конечно. А как насчет запертых дверей? Я через них собираюсь проходить. Значит, необходимо еще иметь заклинание или артефакт, при помощи которого можно открыть двери. Лучше, если это будет артефакт, поскольку отвлекаться от подпитки защитного заклинания будет нельзя. Такой артефакт даже в нынешних условиях я теоретически могу сделать. А что дальше? Дальше море. Значит, надо через него как-то перебраться. А как? Ну, тут вариантов немного, либо плыть, либо лететь. Плыть своими силами и поддерживать противодемоническую защиту не смогу, а полет требует приличное количество маны, да еще и заготовленное заранее заклинание. Допустим, одно заклинание я заранее могу заготовить и подвесить в ауру, а доспех Мордука начитать и активировать без размещения в ауре. В таком случае, желательно, чтобы у меня оставалась мана для активации заклинания в ауре и чтобы оно не требовало подпитки, то есть действовало на вложенном резерве. Значит, это должно быть слабое самоподдерживаемое заклинание. Какая непростая задача.